Карета епископа. Пеппо, у тебя в мешке не осталось сухарика? Да ведь ты сам знаешь, вчера мы сгрызли последний. А далеко еще до Альтдорфа. Очень хочется есть. А вон там, за деревьями, какие-то крыши, видишь? Может быть, это и есть Альтдорф? Из-за деревьев показалась красная черепичная крыша с петухом на верхушке. Мы прибавили шагу и вышли из леса. Перед нами протянулась пыльная деревенская улица. Направо, при въезде в деревню, красовался богатый постоялый двор с резным крыльцом. Мы поставили перед ним наши ширмы. Едва я заиграл на губной гармонике, а Паскуале запел, чтобы созвать народ, как из всех окон глянули любопытные лица. Ребята, вздымая пыль, мчались к нам со всех дворов. Конюх, смазывавший телегу, бросил свою смазку. Из кухни выглянула толстая стрепуха, сам хозяин двора в зеленом переднике, от которого еще краснее казалось его лицо, вышел на крыльцо, покуривая глиняную трубку. «Гляди, пообедаем нынче», — шепнул я Паскуале. Толпа вокруг нас пребывала. Толстопузый сельский сторож подошел и, сдвинув на затылок треугольную шляпу, стал прямо против ширм. Улыбка расползалась по его круглому блестящему лицу с носом луковицей. Мы спрятались за ширмы. Голод прибавил нам усердия. Еще никогда Пульчинелло не верещал так пронзительно, и черный пудель не таскал его так яростно за нос, как в этот раз. То-то было смеху и ребячих вскриков. Наконец Пульчинелло поддел дубинкой бездыханного полицейского, швырнул его за ширмы и в последний раз мотнул своим белым колпачком, прощаясь с публикой. Я вышел из-за ширм и заиграл тирольский танец. От голода у меня сосало под ложечкой. Сейчас спляшет Нинетта, а потом, может быть, вкусная дымящаяся похлебка и кусок говядины вознаградят нас за труд. Я уже втягивал носом густой запах этой похлебки и косился на кухонное окно. Вдруг вдоль улицы послышался конский топот. Всадник в красном кафтане скакал к постоялому двору. Гладкий конь резво выбрасывал вперед стройные ноги. Маленькая Нинетта появилась в отверстие наших запыленных ширм и заплясала, но никто, кроме малых ребят, на нее не смотрел. Взрослые, повернув головы, глазели на нарядного всадника. Он осадил лошадь перед крыльцом, придерживая рукой шляпу с перьями, и что-то сказал хозяину. Хозяин всплеснул руками, выронил свою трубку, натянул колпак на нос, потом вовсе сдернул его и опрометью бросился в дом. Не отрывая губ от гармоники, я видел, как сельский сторож вытянулся в струнку у крыльца. Всадник нахмурился и надменно указал сторожу на наши ширмы, сжимая хлыст черной перчаткой. «Разойдитесь!» — крикнул сторож. «Сюда едет его святейшество, господин епископ, и будет здесь закусывать!» «Епископ!» — ахнули в толпе. Мужчины деловито разошлись в стороны. Женщины тащили от нас ревущих ребят. Стрепуха со всех ног бросилась в кухню, где уже орал потерявший голову хозяин. Конюх покатил телегу под навес, поварята побежали по двору, ловя кур и гусей. Перед нашими ширмами не осталось ни души. Все на постоялом дворе метались, как очумелые, а я все еще играл. И маленькая Нинетта плясала. Сторож выбил у меня гармонику. — Вон отсюда, оборванцы, чтобы вашего духа здесь не было, бродяги! — заорал он. Нинетта замерла с поднятой ручкой, Испуганный Паскуаля выглянул из-за ширм, я кинулся складывать ширмы, оглядываясь на кухонное окно. «Живее убирайтесь!» — крикнул сторож и дал мне по затылку, я чуть не упал. «Ай!» — взвизгнул Паскуаля. «За что же вы нас гоните? Мы заработали себе обед!» Вместо ответа сторож схватил нас за шиворот, как щенят, и протащил шагов 30 по дороге. Потом, дав каждому пинка, он крикнул: «Ступайте к чертовой бабушке, она вас накормит обедом! Посмеете только шататься здесь, я вам голову сверну!» «А что это? Господин епископ едет, а они всякую дрянь развесили!» И сторож, яростно ругаясь, сдернул с плетня дырявый горшок. Мы пошли прочь из деревни. Сторож с развивающимися фалдами сгонял с дороги свинью и поросят. В конце улицы показалась золоченая карета. Ее окружали всадники в красных кафтанах. Хозяин постоялого двора выбежал на середину улицы и стал низко кланяться, хотя карета была еще далеко. «Они съедят наш обед», — пробормотал Паскуале и погрозил кому-то кулаком.